Да нет, за рукоприкладство его бы четвертовали. Наш директор дал указание убирать мусор на школьном дворе. Выгнал на воскресник. Массовая эксплуатация детского труда. Теперь по загривку-то ему дадут. Господи! Без страсти, уставшим, тусклым голосом взмолилась Тамара Ивановна и решительно откинулась на спинку стула. Покачалась, дав ему поскрипеть. Ни на кого не глядя, сказала, отвернув глаза в окно: «Пьянство и трусость. Пьянство и трусость. Куда мы на таких рысаках управим? Что будет? Что-нибудь да будет, мать. Мне не надо что-нибудь. Сколько можно? Что-нибудь да что-нибудь. Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер. И он уползает или отбивается, а не лапки вверх». Говорили. И о чем говорили, Бог весть. Лишь бы не задевать свое, кровеневшие сердца. Лишь бы дать хоть немножко притихнуть боли. И все равно задевали. Вздрагивали испуганно от неловкости и забывчивости. Направляли разговор на постороннее, где, казалось, никак уж невозможно коснуться раны. И опять касались, опять принимались взглядами предостерегать друг друга. Тамара Ивановна слушала строго и рассеянно, вставая редко, вслушиваясь не в слова, а в голоса, и по голосам определяя, кто как держится, у кого остались еще силы и у кого уж не осталось ничего, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно бередить душу. Да какая она умница! Господи, какая она умница! Просто дырая она дура, больше никто. Но и этот голос пресекала в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять, как бесенка, чтоб и духу его не осталось. Она почти ничего и не ела, поковыряла сосиску и поклевала клюкву. Не до еды было и Светке. Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов, сосисок, бананов и ягод, и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намолачивать за три дня, в которые в доме все пошло кувырком. Он успел нагулять аппетит. Анатолия выручала водка. Он выпил еще полстакана, забивая в дальний угол какое-то колючее, осколочное напряжение, терзавшее грудь, и решительными взмахами, набрасывая в опустевший желудок порцию за порцией. Разговор продолжался. Тамара Ивановна услышала, как Светка сказала, не владея голосом, хотела подтрунить над братом, а получилось жалко, слезливо: «Иванка у нас философ». Анатолий, теряя пыл, поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно, лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы не остаться им, боящимся друг друга наедине, возражал Ивану: «Это ты, философ, загнул. Как это можно? Все ошибаются, а один не ошибается. Одному, да будь он семи пядей во лбу, против всех не устоять. Все равно точку зрения всех принимать придется. В тебе сейчас задира сидит, тебе лишь бы спорить». Ивану и верно это было в удовольствие — спорить. Он говорил: «Точка зрения всех. А что такое точка зрения всех? Это всего лишь точка зрения, а не истина. Точку зрения внушить можно. Все это, конечно, не все, а большинство. И один — это не один, а меньшинство. Подавляющее большинство и обидное меньшинство. А большинство внушению поддается легче. Они этим и утверждают себя. Нас много, мы не можем ошибаться. И с гонором, с апломбом, но безвольно, как стадо, под облучение, под гипноз, под рабство. Вот это уж рабство, так рабство. Такого в мире еще не бывало. такого массового добровольства.